Нет, его не убить, даже толпой. Ему можно отрезать края хваталки, там есть мясо, тяжело переварить, но можно. Лучше, чем ничего. Очень крепкая кожа, не проткнуть, не расплавить. Только самый сильный демон может его убить, но очень долго. Под кожей есть крепкое мясо, под ним кости. Надо все это колоть или резать, тогда умрет. Если сильный демон хочет его убить, надо готовиться, чтобы не убежал. Загнать в яму и там долго убивать. Только так. Мне стало интересно, и я решил посмотреть на животинку поближе. Немного скорректировал направление, чтобы оно пересекло маршрут камнеида. На наше приближение камнеид никак не отреагировал, и я пару раз обошел его по кругу. «У него глаза и уши есть вообще?» – спросил у демона. «Нету у него ничего, только хваталка, рот и ноги», – ответил Рыр. Достал из рюкзака заряд посильнее, напитал дополнительно маной, приделал фитиль подлиннее, поджег и оставил на пути камнеида. Тот, подойдя, быстро нащупал кувшинчик с порохом и тут где отправил его в рот. Спустя пару секунд, с мощным хлопком, из его рта вылетели внутренности. По огромной удаче, вылетели вместе с его источником. Рэр тут же подбежал и, подхватив источник, вытер его о себя и протянул мне. Была мысль использовать его для своего усиления, но обойдусь, пожалуй. Хоть шарики адаптации работали как надо, но вот мой источник и энергоканалы не сказать, что в норме. Я боялся, что с дополнительной нагрузкой может случиться что-то плохое. По этой причине разрешил поглотить источник Рэру. Тот был на седьмом небе от счастья. Источник был просто огромен, чуть меньше моего кулака, и да, мне было очень жаль такую потерю, но не возвращаться же обратно и не лететь на всех парах к Верхоулам, чтобы успеть донести источник и сделать из него накопитель. Делать накопители самостоятельно я пока не умел. Хотел было приобрести рецепт в том магазине с артефактами, но мне сказали, что все несколько сложнее и простым рецептом тут не отделаешься. Рэр сожрал источник камнеида в один глоток и даже не подавился. Потом собрал наиболее крупные ошметки того, что вылетело вместе с источником, в одну из пустых корзин, которые мы также прихватили на всякий случай. Более того, он взял свои кинжалы и, засунув руку в рот камнеида, хорошенько там поработал, чтобы срезать еще немного. Было слегка противно, но ничего не поделаешь. В общем и целом я понимал мотивы демона. Это другой мир и совсем другая культура. Тут каждый грамм органики на вес золота. Съесть все, что собрал, демон смог буквально за час. И дальше мы ехали за непринужденной беседой. В какой-то момент Рэр начал даже чуть меньше рычать во время своей речи, но если рассказ вызывал эмоции, то он вновь рычал как до этого. Сильный демон никогда не извиняется. Ему не надо, если что-то не нравится, можно всех убить. Понятно же, но, если я слабее и говорю с сильным демоном, накидывал я уточняющие вопросы. Промолчи, можно кивнуть, если не хочешь спорить или драться. Но говорить, что не прав или извиняться нельзя, так делают только падшие. На мой немой вопрос, он ответил довольно развернуто. Падшие, демоны, потерявшие всякую надежду на развитие, самые слабые, согласные на все, только бы сохранить жизнь и свободу. Такие демоны образовывались или из-за плохих условий жизни, или из-за плохой генетики. Мать и отец, это важно. Мать не очень, а отец очень важно. Если он был сильный демон, то просто взял мать и она родила. Много шансов стать таким же сильным демоном. Но надо много энергии и еды, тогда да, можно как отец. А мать что? А она что? Ее взяли силой, она родила и все. Как все? Тебя мать не кормила, не растила? Не мог понять смысл его пояснений, на что он засмеялся. Зачем кормить? Она сама лучше съест все. Нет, родила и дальше сам, моя меня в канаву родила и все. Я точно не помню, но первое что помню, как я лежу в канаве, и как ты не умер, так энергия же, лежал там тихо, прикопался наверное грязью и лежал впитывал энергию, может грязь жрал, я не помню уже точно, а как стал сильнее, то вылез из канавы, к другим таким прибился и вместе росли. А потом прошлому хозяину надо был слуга. Что может быть лучше, чем служить самому сильному? Можно жить лучше и есть лучше. Я убил всех, с кем рос, сожрал их и прошлый хозяин взял меня. И это нормально для вас? Да, это нормально. Выживает только сильный и умный. А самый сильный и самый умный, всегда самый главный и получает все, что хочет. По-другому не бывает. А если бы ты стал сильнее своего прошлого хозяина? Пребывая немного в шоке от рассказа, не удержался от вопроса. Я бы и его убил и съел, тогда стал еще сильнее. Возможно, даже мог бы убить главного в еще большем городе, но это не точно. А если ты станешь сильнее меня, тоже убьешь и съешь? Не смогу, ты слишком умный, твою клятву не обмануть. Я долго думал, но ты слишком умный, тебя тоже не обмануть. Я твой слуга навсегда, даже если стану сильнее, но это тоже хорошо. Очень умный хозяин, всегда сильнее, даже если слабее. А почему прошлый хозяин не взял такую клятву, как я? Задал вполне логичный, по моему мнению, вопрос. Ну, а зачем? Все достается ему, он каждый день становится сильнее, слуга не может стать сильнее, если ему ничего не давать. Ну вы же зачем-то ему нужны. Да, помощь, охрана и удовольствие. Но мне доставалось совсем мало, чтобы я мог нормально служить, не больше. Воины получали больше, но так, чтобы становиться сильнее, медленнее, чем хозяин. А если бы твой отец или мать была очень сильными демонами? Ну если мать была очень сильная, то я бы был девочка, как мать. Кто сильнее, такой и ребенок. А если отец очень сильный и я родился сильным, может сразу с рогами и меня сразу бы убили? Почему? Я же вырасту и убью отца, чтобы стать главным и сильным. Как на дурочка посмотрел на меня, отвечая: если родился слабый, то можно оставить как слугу, если сильный, то лучше избавиться. У вас не так? Нет, у нас оба родителя заводят детей, если оба этого хотят, затем кормят и заботятся о своих детях. А если они станут сильнее, так это отлично, смогут помогать и заботиться о родителях, когда те станут старыми. Что значит старыми? Ну, примерно в 20 лет человек перестает расти вверх, только вширь, но и то не бесконечно. Еще через 10 или 20 лет человек начинает больше болеть и становиться слабым, а волосы белеют. Потом он от этого умирает. От белых волос? Нет, от того, что жил слишком долго и стал старый, с усмешкой ответил я на вопрос. Странные вы, человеки. Мы не умираем от времени, мы только растем и становимся сильнее. Нас можно убить и по-другому никак. Но если ты вырос слишком сильно и теперь не хватает еды, чтобы прокормить такое большое тело. Ну, тут разные варианты. Самый лучший, это увеличить не тело, а силу. Но я еще не знаю, как это работает. Мое тело само решает, что ему надо. Еще есть истории про повелителей высших демонов. Что за повелители? А очень сильные и а очень больше. Одна голова как твой замок. Они оставляют слугу, чтобы тот за всем следил, а сам засыпал и ел энергию мира. Слуга тоже помогает и всю еду бросает в рот хозяина. Если еды будет мало, то хозяин проснется и съест слугу. Да и всех съест, наверное. Потом возьмет нового слугу и снова уснет. Понял, а кто такие высшие демоны? Это те, кто родились два раза. Один раз как все, второй раз, когда много сил набрал. Тело становится другое, сила другая, энергия другая. Надеюсь, понял, думаю, правильнее будет говорить, перерождение. А сколько раз мана переродится? Не знаю, я таких не видел еще. Но после перерождения, да, после перерождения, у таких как я, могут начать расти вторые рога. Это значит, я стал очень сильным. А то, что я себе три пары приделал, не вызовет подозрений. Немного напрягся в этот момент, с мыслью, что стоит снять одну пару. Вдруг придется подтвердить силу, а я как бы не особо могу. Кстати, всегда рога растут, не всегда рога. Бывает еще руки или ноги растут новые. Бывает крылья растут, как у прошлого хозяина. Может и хвост вырасти. Иногда вырастает новый орган, чтобы убивать было проще. Всякое бывает. Вот если у тебя будет трое рогов, четыре руки и крылья, тогда точно все бояться будут. Даже смотреть на тебя будут бояться. Может даже говорить плохо. Даже когда ты из города уйдешь, будут бояться. Но я не думаю, что такой сильный демон существует. Если только Всевышний, это слово он сказал не сразу, а после нескольких уточнений формулировки. Так вот, у него была теория, что повелители – это что-то вроде императоров, но есть и Всевышний или несколько, кто руководит императорами. Но тут, по его же словам, больше выдумки, чем хоть каких-то реальных фактов. Демоны могут придумать и еще кого-то сильнее, если того потребует ситуация. Далее, пока Ры рассказывал байки, какой силы могут быть императоры и Всевышние, меня терзала одна мысль. Может, ради шутки, придумать им целую религию, сказать, что Всевышние – это просто помощники божества, а вот он главный и всесильный, создает жизнь и правит всем живым. О, а потом придумать им демиурга, который создает сами миры и богов, да и вообще все. Вот он самый сильный будет и будет править богами. Можно даже для себя придумать должность, например, вестник Божий, пророк, и перст мой указующий, укажет на всех неверных и неугодных. Настолько меня та мысль увлекла и позабавила, что провел эксперимент на Ре, пытаясь донести улучшенную иерархию. «Убьют нас за такие слова», — сказал он, покачав зубастой головой. «Почему? Никто же не знает, кто там дальше. Дальше всех мать бездна. Она родила всех первых демонов и вообще все, что захотел. А после смерти она может нас забрать назад, и мы станем частью великой и бесконечной. Если, конечно, жил достойно и умер достойно. Если жил недостойно, то после смерти можно родиться заново, но не разумным демоном, а животным слабым. Станешь сильным, снова станешь демоном. Будешь слабым, переродишься еще более жалким животным, потом вообще камнем. Хорошо, если камнеет, сожрет, а если нет, то будешь целую вечно лежать бесполезный и слабый. Ну вот, все мои религиозные планы рухнули, не быть мне пророком по всей видимости. Даже пророком бездны не быть, она не изъявляет своей воли, только после смерти решает, кто чего достоин. Глава 22. Хозяин, беда, зеленый дождь будет, надо срочно прорятаться, всполошился Рыр, заметив зеленую тучу на горизонте. Что за зеленый дождь? Если на кожу попадет, будет щипать как огонь. Много раз попадет и кожи не будет, и мяса потом не будет, даже костей может не остаться. Я огляделся вокруг. Мы посреди красной пустоши, где даже камня нет. Куда прятаться от, по всей видимости, кислотного дождя, непонятно. Ладно бы туча была маленькая и можно было ускакать в сторону, но нет, там прям весь горизонт зеленел. Что делать? Порошок, у гоблинов должен был быть порошок, ты взял их, а я взял, иначе куда их девать, непонятно. Достав все порошки, отдал их демону. Рыр, быстро проверив каждый из них, нашел нужные и вернув остальные, выдохнув облегченно, начал разбирать поклажу наших ящеров. Еще не понимаю, что и зачем, начал помогать. Лучше помочь в сэкономленное время спрашивать зачем, чем отвлекать демона сейчас и не успеть к дождю. Когда ящеры были освобождены от всего лишнего, Рыр сыпал немного порошка себе в ладонь и прикладывал ее к ноздрям ящеров. Пары секунд спустя, у ящеров расширялись зрачки и те начинали копать нору. Рыр явно знал, что делает, ведь сперва он дожидался, пока первый ящер углубится достаточно, чтобы грунтом начать засыпать вход. Затем подводил следующего и также давал порошок. Второй ящер выгребал всю скопившуюся в проходе землю и шел глубже. Так один за одним, все ящеры ушли под землю, а мы с Рыром принялись быстро затаскивать вещи в получившийся лаз. Лаз был мне до груди и приходилось сильно пригибаться. Как выяснилось, проще всего вообще передвигаться на четвереньках, таща за собой вещи. С учетом того, что демон бегал на четырех конечностях более резво, чем я, мы начали действовать сообща. Я подавал ему вещи на поверхности, а он уносил их куда-то вглубь. На всякий случай, поверх мантии, натянул свой красный плащ из кожи демона. Почти успели, я подавал последнюю жерть, когда начался дождь. Натянуть плащ была отличная идея, ведь оказалось, что действительно с неба лилась кислота, но она просто стекала по плащу как вода, не причиняя ему вреда. Я же был максимально осторожен, чтобы не коснуться кислоты открытой кожей. Когда сам забрался внутрь лаза, то обнаружил целую пещерку, что неудивительно по той горе грунта, которая образовалась напротив входа. Проход постепенно расширялся, и в самом конце было что-то вроде стены с выемками, в которых спали ящеры, свернувшись колечками. Выглядело все довольно сюрреалистично. Рыр в данный момент копал в стене еще одну выемку, чтобы уложить туда остатки вещей. Работал прям как экскаватор, маша руками как вентилятор, а земля летела сплошным потоком в мою сторону. Зачем это было надо, стало понятно почти сразу, когда мы, сев в одной из выемок, стали ждать. Через пару минут тонкий ручеек кислоты начал затекать внутрь. Через час собралась приличная такая лужа. Еще через час уровень кислоты поднялся почти до выемки с вещами, но дождь прекратился и нам оставалось просто ждать, когда уровень кислоты спадет. Хлюп. В ужасе поворачиваю голову и понимаю, что земля под Рыром размякла и ушла в кислоту, вместе с моим демоном. Секундой позже Рыр вынырнул и с диким криком, хватая ртом воздуха, начал рваться в сторону, не разбирая дороги. Делать было нечего, хватаю его за рог и тащу на себя, что есть силы. Как только демон оказался под моими ногами, Тут же начинаю руками расширять уступ, чтобы мы вновь оба нормально поместились, при этом весь грунт скидываю на орущего демона. Это дополнительно впитает кислоту и остановит процесс разъедания. К моменту, пока стало чуть свободнее и я не боялся, что земля вновь обвалится под нами, а демон не размазывал кислоту о мои ноги, Рыр уже закатил глаза и перестал орать. Его тело било судорога боли, а я начал применять заклинание лечения. Даже не представляю, каково сейчас демону. Лечение в моем исполнении так неприятно для него, так он вдобавок весь в кислоте, которая его разъедает. Но делать нечего, надо лечить, иначе он точно издохнет. Вон от шкуры уже лохмотья и в некоторых местах появляются мышцы. Мои руки также горят огнем. Если ноги спас плащ, то вот ладони, которыми я спасал демона, пострадали не хуже самого демона. Кинув пару лечений на Рыра, еще одно потратил на свои руки, отчего на ладонях появилась кожа, но не ровная как раньше, а довольно бугристая. Лечить демона можно до бесконечности, пока на нем остается хоть немного кислоты. Надо избавиться от нее, лишь затем продолжать, тем более он сейчас явно без сознания. Кое-как добрался до своего рюкзака, сразу достал тряпку и мыло. Намылил ту, намочив водой, затем вернулся к Рыру и начал оттирать. Не сразу понял причину подобных действий, но затем пришло найти, что мыло может помочь против кислоты. А вот затем началось. Я много раз лечил Рыра, как только мой источник наполнялся достаточным количеством маны. Кожа и другие ткани медленно восстанавливались, но часть энергии уходила дальше и Рыр развивался магически. Когда демона перестало трясти, а внешний покров вроде бы восстановился, он свернулся калачиком и начал трястись по новой. Спустя час, я заметил вторую пару рогов на его голове, в то время как первая пара уже сделала полный виток, образовав спиральное кольцо. При всем этом, он начал сильно худеть, запасы его организма явно уходили на развитие. «То есть ты решил вот сейчас переродиться и стать сильнее?» «Очень вовремя», — сказал я недовольно, но в глубине души радуясь за своего демона. «Ра!» — с криком вскочил Рыр. В этот раз его крик больше походил на львиный рык, чем до этого. До этого было похоже на мужской бас с сильным перекосом в рычании. Когда он встал и начал оглядываться, то все изменения можно было рассмотреть, как надо. Теперь он был хоть и худой как жердь, но еще на голову выше, глаза немного светились алым, а при резких взмахах головы оставалась легкая алая дымка. Кожа Рыра покрылась роговыми наростами, совсем немного, и сейчас он будто бы покрыт коркой. Но я уже успел поковырять ее из любопытства и должен сказать, что разрубить самый толстый слой своим мечом смогу только если демон будет стоять не двигаясь. Когда Рыр вспомнил произошедшее и пришел в себя, то перевел взгляд на меня и успокоился. «Хозяин, я очень хочу жрать, можно мне что-нибудь?» «Можно, можно, квадророгатый мой». После недолгого обсуждения, чем будем кормить Рыра, решили скормить ему одного ящера. Насколько я понял, груз, что мы везли, был более ценен, чем ящер. Ящеров довольно много и товар не эксклюзивный, в отличие от иномирной органики. Хотя тут сильно не угадаешь. Дело случая и места. Рыр раньше не особо интересовался спросом в торговле. Так мы имели ситуацию, что если продавать все в небольшом городке, то ящеров купит охотнее, чтобы потом использовать для работы и перевозок. Но если город будет довольно крупный, то там достаточно обеспеченных демонов, которые не только захотят эксклюзивной еды, но и лично усилиться. Иномирная еда куда выгоднее в плане развития, чем местные животные, не считая самых сильных, с большим источником. Но тех еще попробуй убей. Рыр до сих пор не верил, что мы одолели того слона. Но даже в этом случае есть дилемма, ведь можно съесть животное, а можно его использовать. По словам Рыра, бесполезных животных очень мало, многих из них, тем или иным способом можно использовать в разных целях. По итогу разговора, все же решили пожертвовать одного ящера демону, а если не сможем нормально распределить весь груз на остальных, то и часть груза он съест. Более того, что-то подобное было необходимо сделать. Я и сам видел, что демон слишком нервный и его психика сильно пошатнулась, но и Рыр сказал, что ему тяжело. Голод туманит разум, и если бы не клятва, он бы уже предпринял попытку съесть все в этой пещере, включая меня самого. Когда ящер был убит, то демон набросился на него, разрывая в клочья, лишь бы скорее съесть. Первый голод он утолил довольно быстро, а живот его стал круглым, вызывая опасения, что демон лопнет. Нет, не лопнул. сел, зажмурился от удовольствия и начал изо всех сил переваривать. Переваривал очень быстро, пару часов, и живот практически вернулся на место. Но в этот момент Рэр начал, уже спокойно, отрывать от ящера новые куски и мерно их поглощать. Я в это время, не спеша, рыл боковую стену, делая выступ над кислотой, чтобы добраться до выхода из пещеры. Всю землю осыпал в лужу и медленно, но верно двигался в сторону выхода. Когда закончил, вернулся назад и решил сам поесть. Достав нож для разделки, принялся срезать мясо с ящера. Демон было дернулся ко мне, зарычав, но тут же огреб увесистую оплеуху. Когда понял, что произошло, то извинился и успокоился. Мда, что-то в его голове явно переклинило, надеюсь, он все же придет в норму. И лучше бы это произошло побыстрее. Сырым мясо есть не стал, развел небольшой костерок, тут же, рядом с ящером, и начал обжаривать. Не сказать, что это было вкусно, но с солью и вонючкой вполне съедобно, ел вещи и похуже. В общем и целом, провели мы в той пещере еще практически 2 дня. Я уже по большей части проводил время наверху, а вот демон все так же, сидя внизу, поедал ящера. Более того, на второй день я спускался вниз лишь за едой для себя, ведь остатки ящера начали пованивать, и мне было неприятно там находиться. На третий день Рэр выбрался из пещеры, со словами, что полностью пришел в норму, а мозги встали на место. Нестерпимый голод также отступил. Ну да, по нему стало видно, что он в норме. Он больше не похож на богомола, плечи его разошлись в стороны, а конечности обросли мышцами. Когти и клыки также снова немного удлинились, а вот рога подросли более заметно. Было очень непривычно видеть, как при резких движениях видна еле уловимая бордовая дымка, будто с него пыль слетает. Далее была погрузка и продолжение пути. Как я выяснил по дороге, перерождение – сложный процесс, особенно в плане еды. Насколько он слышал истории, некоторые демоны, во время перерождения, бросались на всех вокруг с целью сожрать. В таких случаях было 2 исхода, например, все, кто был рядом, собирались и убивали переродившегося, но могло случиться и наоборот, если демон получался очень сильным. Но чаще всего были другие случаи. Перерождение проходили сильные лидеры групп или городов. Им хватало ума подходить к этому вопросу осознанно и заранее запастить достаточным количеством еды, а также обезопасить окружающих. Но бывало, когда демону оставалось совсем немного до перерождения, но перешагнуть этот порог не получалось, тогда он уходил на последнюю охоту. Требовалось найти сильное существо с большим источником и убить. Чаще всего, такие демоны погибали во время битв, но если побеждали, то у них хватало еды, в виде побежденного. У ящера был совсем небольшой источник, который я с удовольствием пустил на свое развитие, прибавка была мизерная, но это тоже намного лучше, чем ничего. Глава 23. «Какие-то странные горы», — сказал я Рру, когда мы приблизились к чему-то непонятному, похожему на огромную губку. «Так тут живут каменные слизни», — пояснил демон, и после объяснений я понял, о ком идет речь. «Это они столько туннелей нарыли, скорее, построили. Еще скажи, что это они построили эти горы», — с усмешкой глянул на Рра, но после его утвердительного кивка стало не так весело. «Смотри, хозяин, вон один сейчас строит», — указал он направление когтем. И действительно, на одной из поверхностей ползло существо, очень напоминающее громадного слизня. Он был едва ли не больше меня, ляг я на землю. Слизень полз, а сзади за ним оставалась блестящая полоса, сантиметров 30 шириной. Они ползают вот так, что-то едят по пути, а потом за ними остается жидкий камень. Завтра он станет твердым и частью этой горы. Мы так дома свои строим. Надо взять одного или несколько таких слизней и заставить ползать где надо. Перед ним можно класть что угодно, но лучше всего кости, их точно сожрет. И долго он так будет строить? Если не класть камни, то да, очень долго. Но можно за ним класть камни, так стена быстрее будет, но не такая прочная. Можно еще камни макать в жидкость слизня и класть как хочешь, так быстрее всего строить. Так я узнал, что эти медлительные создания оставляют за собой аналог бетона. Но по словам демона, этот бетон был крепче большинства камней. При этом, существа были практически без магии. Источники у них были, но буквально 1 крупинка. Таким даже детей не усилить. В пищу они тоже, оказывается, непригодны, их невозможно переварить, но при этом довольно полезны при любом строительстве. Я не удержался и решил подъехать поближе. Полчаса поиска и удалось найти слизня у самой земли, а не карабкаться наверх. Действительно, это существо ползло и оставляло за собой влажную субстанцию серого цвета, которая уже спустя пару метров была сухой и твердой. Толщина слоя, едва ли миллиметр. Ради любопытства поковырял там ножом. Отколупать ничего не удалось, но еле заметная царапина все же была. Взяв первый попавшийся камешек, обмакнул в более свежие, и он легко прилип к стене. Жаль, что скорость передвижения существа была крайне медленной, не быстрее маленькой улитки. «Его можно трогать?» – спросил Ра. «Да, можно, сверху и сбоку. Снизу не надо». Взяв существо за переднюю часть, немного приподнял и посмотрел, что там, затем опустил на место, подождал какое-то время и вновь поднял. Исчезло немного пыли и пара камешков, все остальное осталось нетронутым. Очень любопытно, по какому принципу он выбирает что поглотить, но тратить столько времени я не собирался. Возможно, на обратном пути захвачу одного такого, чтобы подлатать стену и замок, заодно и понаблюдаю за ним. Если повезет, сделаю какие-то верные выводы. А пока продолжим путь. Хозяин, замри. Я тут же перестал даже дышать, не понимая, что происходит, но демону виднее, это его мир. Только сейчас понял, что слышу жужжание, и оно мне не понравилось. Спустя пару секунд, Рыр оказался рядом и, судя по звуку, взмахнул кинжалом. Жужжание тут же прекратилось. Все, я убил тварь, успокоил меня демон. Обернувшись, увидел рассеченное пополам насекомое, 5 сантиметров длиной. Кто это? Не знаю, как на вашем языке сказать, но он кусает больно, потом это место портится и лучше сразу отрезать, он потом будет это есть. Если руку или ухо, то не страшно, а вот если в спину или голову укусит, то можно умереть от этого. И часто такие встречаются? Нет, я один раз такого видел, теперь 2. Понятно. Спасибо за помощь. Хозяин, а почему ты выливаешь эту воду из себя? Удивленно спросил Рр, ведь вся история началась именно тогда, когда я пошел до ветру. Ну я же тебе рассказывал про процесс садификации у людей и все остальное. Устало начал повторять уже пройденное. Раньше Рр не жаловался на памяти, все схватывал на лету. А памяти этого демона могут многие позавидовать. Если он четко понимал смысл слова в людской речи, то уже не забывал его, как мог практически цитировать все мои рассказы и поучения. Я помню, хозяин, я не о том, твоя моча сильно привлекает всех, она пахнет, и вообще жидкость на земле это неправильно, на этих землях. Думаю, насекомое прилетело на запах, а зе хуже, если следовало за нами по этим твоим испражнениям. Да, верно, испражнения, но еще хуже, если за нами пойдет по следу сильный зверь или демон. В твоем мире много воды и много хапахов, не надо экономить и прятаться. Но тут, и куда мне это девать тогда, закапывать? Не выдержал я. Нет, не надо, это тоже ценность. Откуда пьешь, туда и выливай. Вон уже есть свободный бурдюк. В городе продадим, и это тоже. Хаем, задумался я. Хаем, задумался еще сильнее. Ну в теории да, допустим. Привлекать лишний раз хищников не стоит. Вот насчет продажи есть большие сомнения, но как минимум попробовать нам ничего не стоит. Так что, с этой минуты, в этом мире, не буду разбрасываться ценным и опасным ресурсом. А твердые отходы, да, их тем более не надо оставлять где попало, они еще сильнее пахнут, тут же выдал демон. Итак, мне надо придумать походный биотуалет. Сейчас так и быть, переступая себя, как-то выкручусь, но перед следующим походом, надо будет озаботиться нормально этим вопросом и все продумать как следует. Вся остальная дорога была скучной, мы просто ехали, иногда еле-еле шли пешком, чтобы размяться. Так и добрались до города. Город был не особо крупный, даже меньше, чем у Аверхаулов. Находился и вовсе во впадине, будто на дне высохшего озера. Но при этом, вокруг города была стена, и за ней не было ни одной постройки, как в людских городах. У людей в этом мире, низший слой населения жил за стеной, а тут наоборот, все жили внутри, а около самой стены, с внутренней стороны построек практически не было. Стоя на пригорке и глядя сверху вниз на город, складывалось впечатление большого муравейника. Ведь по факту, весь город был одной большой конструкцией, словно вырубленной из цельной скалы. Уточнив этот вопрос у Рра, мои мысли подтвердились. Каждый строил себе дом так, как считал нужным. При этом, этажность строения никак не соблюдалась, и над твоим домом могли сколько угодно достраивать все, кто хочет. Более того, если кому-то было слишком сложно или лень спускаться с верхних этажей, то можно проложить мост к соседнему зданию пониже и спуститься так. Более того, некоторые сами делали подобные дорожки не только для спуска, а чтобы сделать маршрут куда-то более прямым и коротким. По итогу вышла целая каша из кучи домов и всевозможных дорожек между ними. Как пояснил мой демон, если бы не слизни, то реализовать подобное было бы очень сложно, и никто бы не стал заморачиваться. А так, притащил ко мне и слизня, да делай все, на что фантазии хватит. По его же словам, если здания разрастались слишком близко к стене, то ее можно было и подвинуть на десяток другой метров. Сама стена была нужна не от нападений соседей, а, как и в мире людей, от нападения зверья. По этой же причине и жить у стены никто не хотел. Были летающие твари и насекомые, были и те, кто мог перелезть через стену, а в редчайших случаях, особо крупные монстры, могли и вовсе ее разрушить. Отсюда вывод, что ловить или же сражаться со всем ими, проще на открытом пространстве, а не посреди муравейника. К этому добавим, что те, кто ближе всего к стене, умрут первые, и получим то, что видим. Мы закончили все приготовления, еще раз обсудив все детали нашего пребывания в городе, условные знаки, схему поведения, реакции на возможные ситуации или провокации. Я еще раз проверил свой образ, вся ли кожа достаточно перекрашена, плотно ли сидят рога на голове и остальные мелочи. Лишь затем двинулись вниз. На входе в город были железные ворота из демонического железа, но не такие большие, как встречаются у людей. Простые, кованые ворота из двух створок и размером 3 на 3 метра. Снаружи сплошь усеянные острыми шипами. В данный момент они были настежь, и там стояло 5 местных стражей. Ну и уроды, не сдержал я своего восклицания. Эти еще ничего, там уродов и похуже хватает. Пятерка была колоритной. Один из них был похож на бочку, высотой под 2 метра, по кругу закован в железную броню и стоял на 3 коротких ножках, как у паука, по внешней стороне которых также был металл. Сверху было уродливое нечто, похожие на гриб со щупальцами по кругу. А еще этот демон издавал неприятный, скрипящий высокочастотный звук. Пара демонов была довольно прилично выглядящая. Головы их были ниже плеч, на изогнутых шеях, и несмотря на антропоморфный вид, было ощущение, что они словно воск, оплавились и потекли к земле. Один из демонов был и вовсе похож на двухметрового богомола, только лап было больше и глаза на тонких ножках, как у краба. Последний демон был словно целиком из камня, который стоял на 4 конечностях и размахивал еще 2 булавами на месте рук. В общем и целом, зрелище не для слабонервных. Когда мы подошли, то богомол густым басом приказал остановиться. Фоном подумал о том, что насекомое должно стрекотать, а не говорить таким сочным басом, но это сейчас не важно. Далее, я изо всех сил сосредоточился. Моя основная задача – постараться понять, о чем будут говорить демоны на своем языке. А если что-то скажу, то делать это как надо и не выдать себя. Кто такие, откуда, с какой целью? Зала он явно дежурные вопросы. Не твое дело, ничтожество. Мой хозяин решил посетить эту дыру ненадолго, выдал рыр. Тут же началось шевеление, и пятерка напряглась, став так, как им было комфортно биться в случае чего. У бочки на щупальцах раскрылись маленькие зубастые пасти. Каменный вырастил на себе шипы, оплавленные словно перетекли внутри, и их руки сильно набухли. Богомол же, очень быстрым движением, сунул все верхние конечности в ножны на поясе, и на них появились лезвия, словно насадки на лапах. «А ну повтори, что сказал», — прорычал богомол. «Что слышал? Или мы идем дальше, или вы начинаете умирать. Вас всего 2, нас 5, и твоя вторая пара рогов лишь в начале пути, демон. Лучше извинитесь и заплатите дань за вход», — предпринял попытку договориться богомол. «Хм, даже интересно, сколько сейчас вход стоит», — будто сам с собой говорил рыр. «По 3 малых источника силы или еды, как твоя голова. Интересно, всего несколько лун назад вход стоил в 3 раза меньше. Думаю, ты меня обманываешь, а за это стоит тебя наказать. С чего ты взял, что раньше была другая цена? Но лучше действительно попробуй напасть на нас. Так нам достанется намного больше еды. Думаю, новый глава города даже оставит нам часть вашего груза. Он что-то сделал, что я определил для себя как смех. Если узнает, сколько вы везли, так что нам достанется намного больше». В этот момент Рэр буквально исчез, а на том месте, где он был секунду назад, остался его силуэт из красной дымки. Что происходило дальше, понять я не успел, но Рэр и Богомол будто замерцали на одном месте. Спустя пару секунд Рэр замер, а тело богомола начало оседать, лишившись своей головы. В ребрах моего демона торчали две отрубленные конечности богомола, на что он словно не обращал внимания. Пригнувшись и отведя кинжалы назад, с вызовом посмотрел на оставшихся демонов. Те как-то подрастеряли пыл и предпочли расступиться. Только теперь Рэр спрятал кинжал и, сделав пару шагов назад, вырвал из боков лапы богомола. В этот момент ему в спину прилетело заклинание исцеления, которое я создал и активировал. До такой момент мы обговаривали, и демон должен был заслонить собой меня так, чтобы посторонние не видели мою магию. После этого он повернул взгляд ко мне, а я требовательно протянул руку. Рэр без лишних вопросов тут же вырезал источник богомола и, обтерев о себя, положил его в мою руку. Нас не всего двое, а целых двое. И ваше счастье, что господин сегодня в хорошем настроении и не хочет с вами разбираться. Но могу я, если кто-то еще посмеет нас задерживать, — Рэр буквально прорычал, очень угрожающе. Остальная четверка, потупив взгляд, смотрела на нас украдкой из-под лобья. Так мы и продолжили свое движение, а стражи старались не смотреть прямо в глаза. Как позже пояснил Рэр, тот инсикоид имел неплохие шансы, через пару десятков лет, стать новым главой города. Ему, как и Рэру, достался дар скорости, но в отличие от моего демона, у инсикоида была врожденная броня в виде хитинового покрова. Этот вид демонов был довольно редким, а если им удавалось прожить достаточно долго и продуктивно, то они превращались в настоящих машин смерти, но это на фоне основной массы местных демонов. Был у их вида и минус: чтобы тот богомол вышел на полную скорость, ему надо было сперва насытиться кислородом, а затем разогреть мышцы. Так как он холоднокровный, у Рэра таких проблем не было, потому он во что бы то ни стало, должен был закончить битву в первые пару секунд, что и сделал. Как оказалось, данный инсикоид был старшим стражем и имел неплохое развитие, а как следствие — репутацию и уважение. Если у демонов, как Рэр, росли новые рога при переходе на следующую ступень, то у богомола росли новые пары верхних конечностей, да и сам он прибавлял полметра высоты. За его убийство никто нам ничего не сделает, ну кроме главы города. Тот, да, если будет сильнее и поймет это, обязательно накажет. Скорее всего, смертельно, с последующим присвоением всех наших вещей. Еще Рэр специально наделал шума, чтобы о нас поползли слухи, ведь чем быстрее они распространятся, тем меньше проблем будет в дальнейшем. О чем я сейчас жалел, так это о том, что не имею возможности скинуть капюшон и вертеть головой как следует. Мне было дико интересно разглядеть все вокруг, но конспирация требовала обратного. Смог рассмотреть лишь наш маршрут и случайных прохожих. Ну и уроды же, подумал про себя. Гоблины еще ничего, оказывается. Уроды, конечно, но хотя бы антропоморфные и более-менее одинаковые. А вот прохожие, что расходились, уступая нам дорогу, редко имели две ноги и две руки. Попадались и двухголовые уродцы. Один демон и вовсе был полупрозрачным, словно желе. Так тот, сделав шаг назад, прилип спиной к стене, затем его протащило пару метров вверх, чтобы освободить нам проезд. Когда мы добрались практически до центра, пропетляв кучу времени по этим хаотичным лабиринтам, я новыми глазами посмотрел на Рэра. Он, можно сказать, красавицей вообще. Тут же понял, что его отец явно был породистый, раз смог сделать такого демона, и хорошо, что Рэр не родился девочкой. Я в принципе слабо представляю, как можно половину из увиденных различать по половому признаку, хоть Рэр и говорил, что там очевидно все по запаху. Место обмена — обвел Рэр руками пространство вокруг. Тут можно обменять что угодно на что-то другое. Не особо велика разница, за исключением, что домиков тут не было. Были площадки разных размеров с многими мостиками к ним и от них. Ну что ж, посмотрим, сколько мы сможем выменить. Насколько понял, валюта тут хоть и есть, но водится у самых зажиточных. Все остальные будут приходить и предлагать что-то взамен, а мы либо соглашаться, либо отказывать. Глава 24. Слово «ажиотаж» немного не то. За нами и так была вереница из любопытных, но, когда мы остановились в торговом месте, нас облепили столько, сколько позволяло место вокруг. Предложений была уйма, и каких только можно. Нам предлагали краткосрочные и долгосрочные контракты. Многие уговаривали на пожизненную службу нам, если мы хотя бы изредка будем их кормить. И это при том, что демонам можно жить и без еды, они могут поддерживать жизнь и за счет маны, но, как выразился Рэр, Это не жизнь. Всем, для нормальной активности и уж тем более развития, нужна органика. Пару раз нам предлагали свое жилье, оно было на верхних ярусах и довольно близко к центру города, и предлагали демоны не слабые, ведь слабые где попало не живут. Бессмысленное убийство или убийство ради наживы, здесь порицалось и наказывалось. Но вот если поубивали друг друга во время ссоры, то ничего страшного. Если ты очень сильный демон, то мало кто будет с тобой ссориться, более того, можно выгнать кого-то из его дома. Но тут стоит учесть, сможет ли жертва собрать достаточно единомышленников, чтобы в дальнейшем прийти толпой и выгнать уже тебя, и убийство снова не будет порицаться. Если удалось возвыситься настолько, что не рискнут напасть даже толпой, то снова не все гладко. Например, текущий правитель может посчитать тебя угрозой своей власти и избавиться от возможного конкурента. Просто соберет страж, охрану и вообще всех, кого сможет, да придет лично тебя убивать. В таких случаях лучше принести клятву верности и пойти служить в охрану главы города. Наверное, только в этом случае можно практически ничего не опасаться, но наглеть слишком сильно и в этом случае не стоит. Да, какие-то блага по надуманному поводу получить можно, но все же, в общем и целом, правила и права у демонов очень запутаны, слишком много разных переменных, но ясно одно, чем сильнее демон, тем ему лучше и проще. Чтобы было проще обезопаситься от воровства, мы сгрузили все имущество в центр, а ящеров связали между собой, поставив кругом. Места было достаточно, чтобы вести торговлю и присматривать за вещами. Пару раз, все же кто-то пытался просунуть щупальце под ящером и дотянуться до вещей. Меняю чье-то щупальце, тут же поднял отрубленную конечность с земли рыр и обменял в качестве пищи на костяную пластинку. Я в это время стоял, облокотившись на одного из ящеров, с другой стороны от моего демона. Так мне было отлично видно все, что происходит внутри нашего торгового круга. Рыр иногда поглядывал вопросительно, чтобы знать, стоит ли менять, если сам сомневался. Пару раз, кто-то пытался просунуть свою конечность ко мне под одежду, чтобы украсить уже оттуда. Но предвидя подобное, заранее подготовил иглу, которую примотал к короткой палочке. В одной руке под одеждой я держал небольшой флакончик, куда сцедил все жидкости с того насекомого, которое чуть не укусило меня по пути, во второй иглу, что кончиком была в этой жиже. Лишь почувствовав чье-то касание, сразу колол иглой. Внешне это было незаметно, да и я не дергался, а спокойно стоял. Объем одежды позволял практически не показывать движение рукой, а вот вопли позади приятно грели уши. Сколько тут нахожусь и снова ловлю себя на мысли, что ни капли не испытываю чувства жалости к демонам. Могу хоть сейчас любого из них выпотрошить заживо и не поморщиться. Но в какой-то момент к нам начали подходить демоны и посильнее. Один из них предложил свой топор в обмен на фрукты, причем обмен по весу топора. Сам топор был примерно с мою голову, поэтому просил он довольно много, по местным расценкам. И тут дилемма. В моем мире, этот топор уйдет практически по весу золота, а еды я и еще набрать могу, но вот по местным ценам не хочется продешевить. Но ситуацию вырулил рыр. «Дай посмотрю», — взял он топор в руки. «Ну кость нам не нужна, можешь оставить себе, а вот железо мы возьмем. И не надо мне тут, не как топор, а как железо. Топор даже без усилений, таким никого сильно не порубить. Да что ты несешь, отличный топор, я им всех своих врагов крушил». В ответ на это, рыр выхватил один из кинжалов. Тот, кто предлагал топор, тут же отскочил на пару шагов и зарычал, но мой демон, с абсолютно спокойным видом, с помощью своего кинжала, снял длинную стружу на ребре топора. Затем продемонстрировал остроту лезвия, сказав при этом, что вот нормальное оружие, а топор – просто кусок железа не более. Вот, могу предложить тебе это в обмен. С этими словами он протянул пару жердей и один фрукт. По весу как раз подходит. Ну ты совсем не наглей, ствол растений почти не усваивается, я не нищий, чтобы такое есть. На, попробуй сперва. Отрезал кусочек деревяшки рыр и протянул собеседнику. Затем отрезал маленький кусочек фрукта и тоже отдал. И намирное, выпучил глаза хозяин топора. А это вообще с частичкой силы. Последнее вообще сказал почти шепотом. Недолго думая, он схватил все предложенное и ушел. Тут часть присутствующих сразу же разбежалась в разные стороны. Спустя минут 10, я понял, куда они рванули. Нам начали приносить всевозможные ломы или железные изделия, в обмен именно на фрукты. Подозвав Рера, сказал ему, как из жерди, двух корзинок и короткого бревна, сделать качели, что послужат весами. Центр сметили таким образом, чтобы вес того топора уравнялся с фруктом. Ну а далее мы принимали все железо по весу, выдавая нужное количество фруктов в обмен. Пару раз счастливых покупателей как минимум избили и отобрали заработанное, как только те чуть удалились от площади. Это я понял по крикам и всхлипам, на которые, видимо, кроме меня никто и не обратил внимания. «ПССС, господин, я тут», — слышал я чей-то тонкий голос и обратил свое внимание вниз. Какой-то мелкий демоненок прополз под ящером и сейчас дергал меня за хламиду, но дергал очень уважительно и аккуратно. Он был чем-то похож на прошлого главу города, которого я застрелил, только мелкий совсем, буквально по колено мне. А я, к слову, сам еще не вырос. Крыльев у демоненок еще не было, лишь маленькие отростки на спине. Но в любом случае он был нормальным, без лишних конечностей или других уродств. Источник силы надо? С этими словами, он показал на руке, довольно крупный источник. А судя по капающей черной субстанции, источник, еще минуту назад был частью какого-то демона. Щелкнув пальцами, привлек внимание Рэй и кивнул на корзину с фруктами. Тот быстро достал один и взглядом же спросил, достаточно или нет. Я кивнул, а Рэр бросил мне фрукт и продолжил торговлю. Сделав сочный укус фрукта, под завистливые взгляды окружающих, потер немного его о себя и когда большинство отвлеклось, занес руку назад, за спину. Секундой спустя рука оказалась пуста, а еще через одну, я почувствовал в ней что-то теплое и склизкое. Ну и топот маленьких копытец звучал пару секунд. Вернув руку под одежду, взялся за источник обеими руками, начиная впитывать ману из него. Спустя пару часов, у нас практически не осталось ни фруктов, ни древесины, ни всего остального. Зато было много демонического железа. Оно, кстати, было в каменных корзинах. Как позже пояснил Рэр, умельцы делали их из все той же жижи, что оставляли за собой слизняки. А вот наши, деревянные корзины все выкупили. В этот момент, толпа начала расступаться, а к нам вышел отряд демонов, с нормальным оружием и очень агрессивным настроем. Подойдя, первый из них разрубил веревку, что связывало ящеров, и растолкав последних, он зашел в наш импровизированный круг. «Вы отправляетесь с нами, приказ хозяина города», — обернувшись, крикнул остальным, чтобы собирали все, что тут лежит, грузили на ящеров и также двигали в сторону места обитания главы. «Хозяин, можно я всех их убью?» — обернувшись, спросил Рэр. Я молча указал на того, что так бесцеремонно пролез сюда и требовательно вытянул руку. Пару секунд были алые, дымчатые всполохи, и Рэр кладет мне в руку источник противника. Остальные, видя, как просто разобрались с его соратником, тут же растолкали местных как следует и встали в какой-то боевой порядок. Выглядит довольно хаотично, но видимо у каждого из них свои способности и способ атаки, потому они встали именно так, чтобы было максимально эффективно. Начнись, заварушка. Это были сильные демоны, по размерам, некоторые превосходили Рэра минимум вдвое. Ситуация была очень напряженной, и я думал, как поступить дальше, но вспоминая слова моего демона, слабость показывать ни в коем случае нельзя. Ну и ладно, будем действовать, как и планировали. Одно слово моего хозяина, и вы все трупы, — веселился Рэр, поигрывая кинжалами. Но у вас есть шанс на жизнь, можете склониться перед нами и останетесь живы. А с вашим господином мы точно встретимся после случившегося, можете не сомневаться. В этот момент я увидел, как у одного, явно сдали нервы и мана начала резко концентрироваться у его рук. На него я и указал пальцем. Рэр снова мелькает в алых всполохах дымки, что оставляет его тело, а я все так же наблюдаю за происходящим. Один из воинов решил атаковать и меня. Атаковал не физически, просто отправил огненный шар мне в грудь. Этот шар я отбил ленивым движением руки и продолжил следить за схваткой. 5 секунд, и Рэр передает мне источник указанного мной демона. А вот сейчас 2 критических момента. Во-первых, мне будет обидно, если я упущу много энергии. Третий источник я не успею впитать и пустить на свое развитие, даже наполовину. Они довольно крупные, и уже 2 имеющихся для меня многовато. Ну или же большая часть маны просто развеется, а ведь жалко. Второй момент, что эти демоны действительно на порядок сильнее гоблинов, и тот единственный фаербол, что в меня прилетел, практически полностью осушил мой защитный амулет. Да, я сейчас спешно перекачивал в него свою ману, но вот 2 таких атаки подряд, и меня знатно поджарит. Рру досталось два амулета, они не спасали от физических атак, что с его нынешней скоростью не критично, но вот от магии он уже не спасется. Я считал, сколько раз его задевали магические атаки, и выходит, что и его могут сейчас серьезно ранить или убить. Хозяин, ну можно я всех убью? Они тупые, как наши ящеры, зачем они нам? Чуть ли не выл Рр, в попытках меня уговорить. Да он играл свою роль, но было видно, что отчасти он этого жаждет искренне. Ему очень нравится его новая сила. Нам несказанно повезло, до оставшихся демонов что-то дошло. Наверное, быстрая смерть двоих соратников и мой безмятежный вид, словно мне и не может ничего угрожать, все же дали свои плоды. Они переглянулись меж собой, а затем по очереди склонили головы, и один из них вежливо попросил посетить дом главы города. «Ну тогда грузите все наше добро на наших ящеров и будете все это охранять по пути». Демоны задышали чуть чаще, раздувая ноздри, но спорить не осмелились. «Они не украдут ничего, ты так смело доверил им погрузку и охрану?» — спросил я тихо у Рра, когда тот подошел. «Нет, не украдут, они приняли нашу силу и власть, поэтому не осмелится. А если кто-то окажется достаточно тупой и осмелится, его остальные убьют, можно не переживать». Пока мы шли в нужное место, я задал еще пару вопросов. Например, почему половина железа в виде гравия по размеру фракции? Оказалось, город на этом месте не просто так стоит. Под ним месторождение железа, и то, что мы видим над поверхностью, лишь малая часть того, что еще есть под землей. Там много разных шахт, а некоторые демоны там живут все время, лишь иногда выбираясь, чтобы сдать налог и продать оставшиеся. Налог сейчас был 2/3, но мой взгляд много, но по словам Рра, новый господни города еще добрый. Часто бывает, что со сменой власти, первое время могут забирать и все добытое. Это надо, чтобы быстрее раздобыть все необходимое для своего усиления, а когда глава города станет, по его мнению, достаточно силен, чтобы не беспокоиться о конкурентах, тогда можно и снизить налог, дабы не начались волнения среди населения. Так что ситуация не нова. То, что половина налога уходит другим налогам в город покрупнее, я узнал еще по пути сюда. Система интересная, ведь относительно недалеко есть город намного крупнее этого, и он требует со всех городов поменьше налог в размере половины от всего дохода. Если кто-то откажется, то сюда придут войска во главе с тем правителем и быстро сменит власть. Местная стража даже не будет оказывать сопротивление. Все это проблемы лично местного лавы и его личной гвардии, которую он назначил и усилил, и так далее по цепочке. Поэтому имеем ситуацию, что чем крупнее город, тем сильнее его правитель. Больше ресурсов, быстрее развитие. В центре города было интересное здание, если так можно его назвать. На людской замок это было совсем не похоже, слеплено криво и косо, но с размахом. Но главное, что к нему не вела ни одна дорожка или мост, которые паутиной оплетали весь остальной город. Ну что же, а сейчас самое интересное. Если мы выживем, то перспективы откроются грандиозные. Мы предполагали такое развитие событий, но надеялись мирно поторговать и уйти. Глава 25. Каррхр сидел на троне, пытаясь придать лицу невозмутимость и уверенность. Но его так и подмывало любопытство и нетерпение. Главой города он стал совсем недавно, буквально пару лун назад. Его отряд проезжал через эти земли по своим делам и по традиции заехал в этот городишко для отдыха и развлечений. В какой-то момент они узнали, что местный глава куда-то делся, вместе со своими личными воинами, и уже давно не возвращается. Еще более странным было то, что он говорил страже примерные сроки своего отбытия, чтобы никто не посмел занять его место, подумав, что он сгинул. Но сроки давно прошли, а глава так и не вернулся. Тут Каррхр увидел возможность самому стать главой города. Его отряд был очень сильный по местным меркам. Оценивая свои силы, демон понимал, что проиграет битву прошлому хозяину этих земель, но вот сейчас он был самым сильным. Когда он заявил, что будет новой главой города, то пришлось доказывать свою силу, прорядив число тех, кто сам был бы не прочь занять этот пост. Остальные решили не испытывать судьбу и приняли его главенство. За всем этим, по традиции, наблюдал начальник стражи и засвидетельствовал нового хозяина окрестных земель. Чтобы удержать трон, требовалось срочно усилиться и выжать из города побольше, что он и делал по сей день, скупая у приезжих торговцев большинство еды и забирая почти все, в качестве налога, у местного населения. Сколько же было радости, когда он в столь короткий срок достиг пика перерождения. А это значит, еще один рывок и будет второе перерождение. Вот тогда ему мало кто сможет создать конкуренцию. Наверное, даже вернись прежний глава, то проиграет битву за трон. Не забывал он и про свой ближний круг, тех воинов, с кем он столько времени путешествовал и сражался плечом к плечу. Им, конечно, доставались объедки с царского стола, но тем не менее, и они продвигались в своем развитии. Но сегодня было особое событие, в город прибыл кто-то сильный. К огромному облегчению Карахара, прибыл не с толпой воинов и охотников, а всего с одним рабом, или слугой, что неважно. Это несколько успокоило демона, так как сомнительно, что кто-то сильнее его, мог прийти в это захолустье. Вокруг действительно сильного демона, всегда собирается неплохой отряд воинов, а иногда и небольшая армия. Ведь так проще выживать и добывать пропитание. А если ты один или со слугой, значит никто не признал твоей силы и права. Но тем не менее, один из числа его личной гвардии, что дежурил у ворот города, видел, как прибывший за пару мгновений расправился и начальником стражи и вошел в город. С этими новостями, дежурный тут же бросился докладывать господину новости. Это-то и было странным. Карахар знал начальника, и тот был не слабее любого из его парней. Поэтому становилось непонятно, насколько силен пришлый и что от него можно ожидать. Но тянуть с решения не стоит. Выслушав доклад, он задумался над тем, как лучше поступить. Нет, то, что встретиться с этим демоном стоит обязательно, понятно и так. Проигнорировать подобное, показать свои сомнения и трусость. Но вот продумать линию поведения не помешает. Естественно, первым делом надо надавить на пришлого, добиться покорности. Но если, не приведи бездна, продавить не выйдет, то или убить наглеца, либо отступить. Отступить хуже всего, ведь скорее всего, он займет трон, а Карахару придется спешно покидать город, возможно даже в одиночку, а его гвардия переметнется к более сильному воину. Если выживут, конечно. Бери остальных, найдите его и ведите ко мне. Можете запугать, если понадобится. Посмотрим, кто это посмел убивать стражу города. Гвардеец убежал исполнять, но час спустя вернулся обратно. Повелитель, мы исполнили твой приказ, и те пришлые идут к тебе, но они убили двоих наших. Как? Аж подскочил на троне Карахар. Вы вступили в схватку с ними, и почему они тогда идут, а не позорно волокутся за ноги? Мы приказали срочно прибыть к тебе, но они пришли и посчитали такое оскорблением. Так умер первый из наших. Тогда мы напали все вместе, так умер второй. А та парочка словно развлекалась и думала, как поступить с нами дальше. Мы даже поцарапать их не смогли, они очень сильные. Но они сами решили к тебе прийти и скоро прибудут. Тут Карахар взволновался не на шутку. Он силен и скорее всего победит свою гвардию, но это не точно, а то, что будет изранен, так вообще наверняка. А эти двое, по словам гвардейца, словно игрались. Срочно расскажи, какие способности они применяли, какая защита, какое оружие, мне надо подготовиться к их приходу. Тот, который убивал, очень сильный и невероятно быстрый, орудует двумя короткими клинками. Как он смог защититься от наших способностей, мы не поняли. Так с этим понятно, а второй вообще не участвовал, просто стоял в сторонке и наблюдал. Понятно, значит действительно сильный воин и его слуга. Рабов обычно не жалеют и отправляют первыми в бой, чтобы хоть на секунду отвлечь соперника, а вот потерять полезного слугу жалко, потому его и оставили в сторонке. Ну что ж, сейчас все решится, подумал Карахар, разгоняя энергию в своем теле перед битвой. Он был очень силен физически, явно имея кровь кого-то из очень сильных демонов, поэтому он сразу родился с даром видеть силу. Направив энергию в глаза, можно было понять примерный уровень своего противника. Но кроме этого, после перерождения, у него открылся второй дар, он мог управлять предметами на расстоянии. Этот дар не раз спасал ему жизнь, например, отклоняя удары противников немного в сторону или усиливая свои собственные удары, применив дар к собственному оружию. В конце концов, можно было бросить горсть земли в глаза, если эта самая земля была под ногами. Когда странная парочка зашла в тронный зал, Карахар сразу увидел довольно сильного демона и его слугу. Расслабляться было нельзя, но он все же порадовался, осознав, что соперник слабее его. Если начнется битва, а к этому все идет, то он сможет немного замедлить противника своим даром и сразить его в ближнем бою.